дышать я не устану, но с прошлым взорваны мосты. Все до одной, кем был обманут, остались там, они не ты. Не ты меня рвала на части, не ты мне сердце жгла огнем. Так стань моим навеки счастьем, стань жарким солнцем день за днем. Вдохни меня, а я вдохну тебя. На зависть всем, кто не любил до дрожи. Вдохни меня, а я вдохну тебя. И пусть мурашки бегают по коже. Пусть наши яркие